История первая. Станьте бутылкой в пустыне. Когда я работал дипломатом в Северной Африке, я познакомился с одним арабским философом. Уважаемый человек в обществе, к которому за советом приходили многие влиятельные люди. За чашкой ароматного и сладкого чая с мятой, который мы пили посреди узкой и оживленной Алжирской улицы, в кафе между прилавками со специями и коврами я услышал слова, которые запомнил на всю жизнь. Помню, что с осуждением говорил о разных известных людях, которые выставляют на показ свою личную жизнь. Что они едят, в какие места ходят, на каких дорогих машинах передвигаются. Как используют детей в качестве реквизита для съемок и пьяными выходят в эфир. Как хвастаются и с презрением относятся к своей аудитории. И тогда этот мудрый человек сказал следующее. «Арт, чем меньше в твою жизнь смотрят незнакомые люди, тем лучше. Всегда помни об этом. А то, что кто-то громко выставляет свой дом на всеобщее обозрение, это особая хитрая песня. Сквозь время и историю золотыми нитями всегда будут создаваться одни и те же смыслы. Некоторые люди будут убеждать тебя, что у них в жизни все идеально. Будут убеждать тебя, что они боги на земле. Для этого они специально, старательно будут выставлять на всеобщее обозрение свою жизнь, в которой на самом деле все не так ярко и радостно, как тебе кажется. Наша жизнь похожа на большой базар, где окружающие всячески стараются снизить твою цену, чтобы поднять свою. Для этого они будут показывать свои красивые комнаты, дары и вещи, которых у тебя нет. Будут создавать иллюзию идеальной жизни, чтобы ты тоже захотел так жить. Все это нужно для того, чтобы тобой было легче управлять. А еще, чтобы тобой управлять, они могут пугать тебя, вводить в заблуждение, сравнивать с другими, обвинять и подталкивать тебя к сомнениям. Но если ты об этом знаешь, им будет уже не так просто это сделать. Видишь, на соседнем столике стоит бутылка. Она стоит дороже, чем если бы ты купил ее в магазине, потому что она продается в кафе. А теперь представь, что ты блуждаешь в пустыне Сахара без воды двое суток. Сколько ты будешь готов заплатить за такую бутылку с водой? Ты обгоревший от бескомпромиссного солнца, уставший и оставшийся почти без сил. Уверен, что ты бы отдал все деньги, которые у тебя есть в жизни. Ведь зачем тебе они, если ты умрешь от обезвоживания? При этом в каждой из этих бутылок одна и та же вода. Что определяет ценность бутылки? Обстоятельства. В мире людей все так же. Ты должен всегда в жизни стремиться выстраивать вокруг себя обстоятельства таким образом, чтобы никто и никогда не смог снизить твою ценность. А еще на пути к своим целям научись управлять своими эмоциями. Спокойный разум и трезвая голова — это одни из лучших союзников. Как ты мне сейчас эмоционально рассказывал про всех этих людей, которые выставляют на показ свою жизнь? Не позволяй эмоциям и другим людям управлять. Помни, тобой управляет тот, кто тебя злит. А то, что ты можешь воспринимать спокойно, больше не может тобой управлять. И запомни, то, что о тебе будут думать другие, это чужие мысли, не твои. Важно только то, что ты сам думаешь о себе. Никто не может быть причиной твоей радости и твоего счастья, кроме тебя самого. Ты состоишь из своих мыслей. И ты есть результат своих мыслей. Относись к своим мыслям, как к самому большому сокровищу в своей жизни. Есть над чем задуматься. Ключ от всех дверей именно в вашей голове. Не позволяйте окружающим занижать вашу ценность и усиливайте ее, ловко используя обстоятельства. Станьте для окружающих бутылкой в пустыне. Об этом мы еще обязательно поговорим.